Дорогие друзья, мы вас также сердечно приветствуем. В начале нашей встречи мне хотелось бы немножко обозначить цель нашего служения. В Священном Писании Иисус Христос говорит такие слова: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Это основная наша цель – проповедовать Евангелие, проповедовать спасение. И, достигая эту цель, мы стремимся, три такие направления держим. Первое – это сеяние Слова Божьего. Человек послушал, он размышляет. Пойдет домой, он будет еще размышлять об этом. И, конечно же, Господь будет напоминать ему. И когда-то, может быть, через время человек пожелает посещать Дом Божий, прийти и последовать за Господом. Второе направление – это уделить внимание тем, кто уже давно задумывается о своей душе, о Господе. Может быть, посещает дом молитвы. Может быть, этот человек желал бы помолиться и попросить у Господа прощения. Наша цель, чтобы помочь таким людям сделать этот шаг. И третья цель, конечно же, это когда мы встречаемся с церковью. Это чтобы принести ободрение, назидание детям Божьим. Ну, такие три направления. Нам хотелось бы, чтобы с Божьей помощью мы могли сегодня вот достигать и стремиться к этому. Мне хотелось бы, чтобы сейчас прозвучало песнопение, которое говорит об отношении Бога к нам с вами. «Все для тебя высшим разумом создано».